Глава шестая. Три короба счастья. 1995 год. «К Прибалтийской, Сережа», — сказал он шоферу, а сам позвонил в выставочный комплекс в гавань и навел там у знакомого начальника справку насчет «Информеда». Из этого разговора он узнал много нового, и кое-что из этого нового его заинтересовало. «Сережа, Витюня, свободно пока, я пойду один», — сказал он, выгружаясь из Понтиака у подъезда гостиницы. «Ну, Леонид Ефимович», — начал Витюня, — «свяжись с офисом, скажешь Тюрину, чтоб с англичанами разбирался без меня, приеду, подпишу». «Бумаги по лесу пусть подготовит и вышлет. С налоговыми, конечно, надо бы самому. Ладно, пусть скажут, что приболел. Завтра буду. Мою трубочку передаю тебе, принимай звонки. Со мной связывать только в исключительных случаях. Ну, ты понимаешь. Особо не загуливайтесь. Я позвоню, когда за мной заехать». «Леонид Ефимович, может, хоть до номера провожу?» «Вдруг подставит вас», — обеспокоенно произнес Витюня. «Не подставят», — уверенно сказал Рафалович. «Вот это исключено начисто». И он вошел в стеклянные двери, в вестибюле взял направо и на лифте поднялся на 9-й этаж. 1982-1983 год. Степь да степь кругом, надрывался будильник. Таня, не открывая глаз, нажала на рычажок, и будильник захлебнулся. Она перевернулась на другой бок, надеясь урвать еще хоть чуточку сна, но не тут-то было. На полу возникло шевеление, урчание, а потом Тане в затылок ткнулось нечто мокрое и холодное. «Беремор!» — укоризненно пробормотала Таня. «Отстань, а!» Но хитрый скай-терьер умело притворялся, будто не понимает человеческого языка. Это он делал всякий раз, когда выгоднее было прикинуться идиотом. Но прямо как Ленечка. Сейчас псине это было явно выгодно. Ему очень хотелось на утреннюю прогулку. К тому же так ласково пригревает майское солнышко, а на весенней земле, на которой только-только начинает пробиваться травка, после зимы осталось столько всякого с собачьей точки зрения интересненького. Терьерчика Леня подарил ей совсем щеночком. Еще в конце октября, примерно тогда же, когда снял для нее эту квартирку на Светлановском, окнами на Сосновку, как можно дальше от прежних ее мест, улицы Шкапина, а главное — Купчина. Поначалу особо ретивые поклонники доставали ее и здесь. Пару раз приходилось прибегать к Лениной помощи. Один из комиссионки на Апраксином дворе оказался совершеннейшим пакостником. В первые же дни в ее квартире стали раздаваться весьма неприятные звонки. Какая-то анонимная, но явно малолетняя шелупонь обзывала Таню жидовской подстилкой и обещала с ней разобраться. Участники этой акции устрашения не учли одного. Ленечка поставил Тане аппарат с автоматическим определителем номера, который в городе не было еще ни у кого. При первом таком звонке Таня записала номерок, высветившийся на табло под кнопочками, а при втором пожаловалась Ленечке. Вычислить шпану оказалось делом 2 минут, найти и провести воспитательную работу – делом 2 часов. Пацаны-ПТУшники раскололись моментом, выдали дяденьку организатора. Наказание было неотвратимым. Ленины деловые партнеры, оказавшиеся к тому же прямыми начальниками неуемного Таниного почитателя, не вдаваясь в объяснение, выперли его с хлебного местечка и выдали негласный волчий паспорт. После этого ее такого рода звонками не тревожили. На то, чтобы вернуть Таню в кинематограф, Лениных связей не хватило, ни его епархия. Зато он в 2 дня устроил ей годичный ангажемент в варьете ресторана гостиницы «Ленинград». Это было предприятие серьезное, щедрое, но требующее отдачи. Каждый день приходилось репетировать номера, бегать в танцкласс со всем кардебалетом, брать уроки вокала, ходить к массажисту, педикюрше. Поначалу с отвычки было трудновато, тем более что Леня, метеором ворвавшийся в ее жизнь и моментально ее перекроивший, через неделю вынужден был возвращаться к себе в Мурманск, куда он перевелся из Североморска, а приехать снова сумел только под Новый год. Так что опереться было не на кого, только на саму себя. Но овчинка явно стоила выделки. Не говоря уже о материальной стороне дела, Таня вновь стала являть себя миру. В январе ее показали по городскому телевидению с несколькими новыми романсами, начали крутить по радио, а весной она съездила в Москву и записалась для осенней передачи «Песни 82». Впрочем, Ленина внимание проявлялось и в его отсутствии. В ноябре появились какие-то люди в черных халатах, привезли и поставили шикарный спальный гарнитур и удалились, не взяв ни копейки, сказали, что уже за все уплачено. Потом таким же манером привезли замечательное чешское пианино «Петров», японский телевизор. Лучшую часть прежней мебели и гардероба Таня перевезла сюда из комнаты на Шкапина, в которой покамест поселилась Галина, разошедшаяся с Варламом. Теперь Таня почти не бывала там, не хватало времени. Чистенькая до невозможности, вылизанная хозяином, загодя готовившим ее к выгодной сдаче, квартирка состояла из 2 изолированных комнат, выходивших окнами в парк. По решению Лени большая комната стала их спальней, а гостиную оборудовали в маленькой. В планировке была только одна странность. Перед самым отъездом на север Леня отгородил часть спальни, примыкающую к торцовой стене, высокой китайской ширмой, до потолка забил какими-то коробками и попросил Таню туда не лазить. Потом несколько раз от него приходили люди, забирали одни коробки, ставили другие. Каждый их приход предварялся междугородним звонком от Лени. Осведомившись о ее здоровье и настроении, и выяснив, не испытывает ли она в чем-либо нужды, он четко и медленно проговаривал ей, кто именно придет и когда. Так что накладок по этой части не было. Утром, выгуляв Берримора, наскоро позавтракав и прихорошившись, Таня убегала, а возвращалась поздно вечером на гостиничной «Волге». 70 рублей в месяц, но оно того стоило, падая от усталости с ног. Берримору на вечернюю прогулку по двору давалось 5 минут, после чего Таня безжалостно загоняла его домой и, наполнив его пустую миску порцией еды на все следующие сутки, принимала ванну и бухалась в кровать. В выходные тоже не как у людей, а вторник и четверг. Таня отсыпалась, приводила в порядок квартиру, готовила горячее на несколько дней вперед, бегала по магазинам и химчисткам. Когда приезжал Леня, примерно 10 дней из 60, в квартире становилось шумно, многолюдно, весело. Компании бывали преимущественно мужские, солидные, умеренно пили вино, резались в карты, с удовольствием слушали Танины песни и не уставали отвешивать комплименты ей Рафаловичу за то, что сумел с таким вкусом обставить свою жизнь столь восхитительной подругой. Никто ни разу не произнес слово «любовница». Их отношения трудно было назвать романом. Скорее, это был необременительный и взаимовыгодный союз друзей. Лене нужно было свое гнездышко в Питере. Родительский дом с хронически больной, теперь почти не встающей Ривой Менделеевной и вечно ноющей старшей сестрой Розой, вернувшейся под отчее крыло после крайне неудачного брака, явно для этого не годился. А этому гнездушку нужна была красивая певчая птичка. Для престижа, а стало быть, и в интересах дела, и для амурных утех. Для этой роли Таня подходила ему идеально. Сама скорость, с которой Леня все устроил, говорила Тане, что этот вариант был проработан им загодя. Она лишь наполовину верила его рассказу, что в купчинскую стекляшку он попал по чистой случайности, и встреча с Таней оказалась для него потрясением, всколыхнувшим воспоминания о былом. Тане нужен был мужчина, надежный, постоянный, равно умелый и в дневной, и в ночной жизни. Нужна была хорошая крыша над головой, достойная работа. Все это в считанные дни устроил ей Рафалович, и она была ему благодарна. Двусмысленность ее положения не тяготила ее. Она давно уже внушила себе, что не с ее бурной биографией и не с ее бесплодием мечтать о нормальном замужестве, о крепкой семье. Более того, эти мечты для нее вредны именно своей нереальностью, а жить надо, исходя из того, что имеешь. Короче, по уму надо жить. А ежели по уму, то стоящий мужик за себя ее не возьмет. Кому нужен потоптанный пустоцвет? А если возьмет, то потом век будет каяться, и хорошей жизни им все равно не видать. А за мухрышку какого-нибудь ей даром не надо. Ваньке с нее хватило на две жизни вперед. Так что лучшее, чем есть, и не придумаешь. Ленька, это даже не синица в руках, а целый индюк. Таня невольно рассмеялась, застегнула на мохнатой шее Берримора поводок и вышла во двор, оттуда в парк. Природа оживала. Оживало что-то и в Танином сердце, проявляясь в томлении, в рассеянности, в ожидании чего-то. Хоть бы Ленька скорее приехал, что ли. Уже третий месяц, одна да одна. Что ему, трудно придумать себе дела в Ленинграде? Позвонить ему, что ли? Не стоит, можно на жену еще нарваться, как ее, Лилю. Она как раз дома сидит с ребенком и ждет второго. Поди потом объясняйся. И еще она благодарна Леньке за честность. Сразу все по полочкам разложил. Не стал обманывать, петь про вечную любовь, разводить африканские страсти. Есть жена, которую он никогда не бросит. Есть ребенок, пока один. И это составляет суть, фундамент его жизни. И есть она, Таня, для комфорта и отдохновения. Элемент, если и не чисто декоративный, то всяко вторичный. Он, конечно, выразился тогда по-другому, но смысл его речей Таня поняла правильно. И этот контракт приняла. Что ж, она тоже честно соблюдает условия, никем не высказанные, но обоими подразумеваемые. Держит в порядке себя и дом, блюдет чистоту и верность. С другими не то, что не гуляет, а даже смотреть на них не хочет. Его ждет. Порой месяцами, а предложений масса. Но лучше индюк в руках. Да. Задумавшись, она забрела вглубь сосновки и спохватилась лишь тогда, когда Берримор на поводке вытащил ее к стендам стрельбища. Сейчас здесь было пусто и тихо. Таня ахнула, судорожно посмотрела на часы, приготовилась к спринтерскому забегу домой, но тут же вспомнила, что сегодня вторник, выходной. Спешить некуда. Спустив с поводка Баримора, который тут же унесся на поле, балдея от запаха пороха, она выбрала скамейку по суше и села, подставив лицо солнечным лучам.